Alô? Nossa, Милее. Алло. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Михайловна. Слушаю вас. Важного Александра Сергеевна, старший инспектор компании «Верес». Наш разговор записывает. Позвоню вам по поводу вашего долга перед микрофинансовой организацией. Для сверки данных дату рождения. Называйте, пожалуйста. Долговая часть у вас в сумме 34 307 рублей 83 копейки. Организация требует в срочном порядке погасить данную задолженность. То есть у вас имеется на это 3 дня. 2 февраля от вас должна поступить оплата. Оплата поступает? Спасибо за информацию. Оплата поступает? Я должна отвечать на ваши вопросы? Конечно. Почему? Так, почему? У вас имеется долговая часть. Но не перед вами же, правильно? Лично не передо мной, но перед организацией мне кредит. Но не перед вами же, правильно? Так я же не говорю, чтобы вы передо мной отчитывались. Ну так я и не отчитываюсь перед вами. Я вам еще раз говорю, что данная кредит все равно эту информацию не передаете, так что смысл. Как это не передается? Ну так это. Я сколько уже прошу, передайте, пожалуйста, кредитору, чтобы он уведомил меня о том, что передал мое дело третьим лицам. То есть, либо... Как только по 382 статье ваш договор продадут, вас обязательно об этом уведомят. Вот а начинается. По вас вы вводите меня в заблуждение, Эверест. Хотите жалобу получить? Какой же? Пишите. Напишу. Сегодня день еще не закончился рабочий, поэтому идите и пишите заявление. Зачем мне идти? Если вы не в курсе, сейчас это все делается проще, онлайн. Мне не надо никуда идти. О, даже замечательно. Представляете? Я заметила, что вы онлайном любите пользоваться, так как вы оформляете займы данным способом. Вам какая печаль до этого? Я фиксирую отказ от оплаты по причине уклонения. Еще зафиксируйте, служебный подлог со стороны сотрудников агентства Эверест. Также договор передается в юридический отдел на принудительное взыскание. Только не в юридический отдел, господи, только не в юридический. Алло. Да-да. Добрый день. Наталья Александровна? Да. Наталья Александровна, здравствуйте. Долговое агентство МСИ Коллекшн. Звоню по вопросу вашей задолженности перед компанией Big Money. Готовы решать вопрос с оплатой? А вы как относитесь к нашим отношениям вообще? В смысле, у вас 69 дней просрочки. Вы при чем здесь? Мы долговое агентство. Где уведомление? О чем? О том, что дело было передано третьим лицам. А это не обязательно вам знать. В смысле, не обязательно мне Вы должница, 69 дней просрочки у вас. Кредитор обязан меня уведомить, если передает дело третьим лицам, по закону. А вы заходите в личный кабинет и увидите? Нет, не в личном кабинете он должен уведомить, а заказным письмом с уведомлением по Почте России. И это все прописано в законе. А вы читаете законы, читайте внимательней. Запишите нас, если хотите с нами связаться. Зачем вы мне нужны? Вы вообще никто в этих отношениях. Если я и буду этот вопрос решать, то непосредственно с кредитором. Вы-то тут при чем? С каким? Так мы теперь работаем с вами. Да вы-то платите вы Big Money. Вы платите в Big Money. Зачем мне с вами связываться? Если я захочу связаться с кредитором, я это сделаю самостоятельно, без вашей помощи. Да что вы говорите? Вы слышали, что я говорю? Вы слышали, что я тоже сказала. Вы что платите вы этой же компании Big Money. Big вы тут Money. При чем? Вы готовы оплачивать или нет? Вы тут при чем? Вы не хотите с нами... То есть я официально фиксирую ваш отказ от оплаты. Вы можете зафиксировать себе на лбу, что вы не хотите работать по закону, и поэтому с вами никто из знающих людей разговаривать не будет. Потому что вы не имеете права со мной взаимодействовать до того момента, пока кредитор меня не уведомит об этом. Если не в курсе, возьмите, образовывайтесь как-то, законы почитайте, прежде чем звонить людям. До свидания. Мне это не нужно, я в курсе всех законов, которые меня касаются. Да? Как видите, да. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает из агентства по взысканию задолженности АО «Sequoia Credit Consolidation», информируя о записи разговора. Меня зовут Франчук Елизавета Владимировна. Наталья Александровна... Слышите уже? Дату рождения свою назовите, Наталья Александровна. Звонок поступает вам в интересах микрофинансовой компании «Займ онлайн», перед которой у вас имеются невыполненные обязательства по экспресс-кредиту. 26 400 рублей сумма задолженности вашей. Более 59 дней просрочки с 13 октября 2017 года. По какой причине не оплачиваете? Вопрос первый. А почему вы звоните третий раз за неделю? Вопрос второй. Где уведомление от кредитора о том, что дело передано вам? И вопрос третий. Если дело передано вам, почему мне сегодня звонил кредитор? Звонки вам поступают, потому что вы игнорируете наши разговоры и не выходите на контакт с нами. В смысле не выходит? Третий раз я общаюсь с вашими специалистами. У меня есть записи разговора, я могу вам направить. Это вот этот звонок третий за неделю. Потому что вы игнорируете наших сотрудников, Наталья. Что значит игнорирую? Я третий раз за неделю с вами общаюсь. Ну, контакта с вами не было. И вот в очередной раз игнорируете. В смысле, сейчас контакт не состоялся, да, Sequoia, с вами? Ну, от того, что вы подтвердили свою дату рождения, и все. А что я еще это должна? Тест ДНК сдать? Вопрос. Я задала вам вопрос, вы на него не ответили. Я пока не ощущаю ваших полномочий задавать мне вопросы. Я спрашиваю, если дело было передано вам, почему мне сегодня звонил сам кредитор? По закону у кредитора может либо... Дайте эту информацию в микрофинансовой компании. Так кредитор не в курсе о том, что он кому-то передал. Встречный вопрос, Sequoia, где вы украли мои персональные данные? Зачем вы мне звоните? Вы хотите обогатиться незаконно за мой счет? Что вы слышите? Все законно, не знаю, кто вам звонил. Ну, естественно, в отличие от вас, кредитор мне звонил со своего официального номера телефона, а не с мобильного. Сейчас звонит незнакомая девушка с мобильного телефона. Через 20 минут после того, как мне позвонил сам кредитор и сказал, что никому он ничего не передавал, и утверждает, что я что-то кому-то должна. Что это, мошенничество или что это такое? Если вы так считаете, но у меня также есть данные, номер агентства договора. Именно так я и считаю. Уполномоченные органы непосредственно с вами разберутся по этому поводу. Даже не сомневайтесь в этом. Я считаю данный разговор завершенным, гражданка-мошенница. Можете отправляться во свояси. Всего хорошего. Да что вы говорите? То, что вы слышите. Мошенникам, конечно, не буду платить. Перезвонит вам. Да как кто еще из нас мошенник-то, Наталья Александровна? Вы можете на мошенников похожи. Я вам не звоню. Да. Наталья Александровна. Здравствуйте. Sequoia Credit Consolidation по поручению ООСК «Займ онлайн» сообщает, что при отсутствии платежа по вашей задолженности мы вынуждены будем ходатайствовать перед кредитором о передаче материалов вашего дела в суд. Чтобы связаться с персональным менеджером, нажмите 1. Контактный номер. 8-800-715. На данный момент все... Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы позвонили в агентство по возврату долгов у Sequoia Credit Consolidation. Информирую вас о записи телефонов переговоров. Меня зовут Микшина Екатерина Андреевна. Слушаю ваш вопрос. Я вам не звонила, это ваш автоинформатор позвонил. Вы Наталья Александровна, это вы? Угу. Дайте, пожалуйста, вашу дату рождения в целях информационной безопасности. Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, Наталья Александровна, по какой причине у вас возникла просрочка? Не скажу. Что случилось-то? Вам какое дело до этого? Ну, вы на вопросы отвечаете, пожалуйста. Я чего, на допросе, что ли, на вопросы ваши отвечать? Вы кто такие? У вас имеется финансовое обязательство. Не перед вами. Вы проблемы заявляете. Не перед вами. По вашей проблеме. У меня нет никаких проблем. Ну вот перед банком я отвечу, но не перед вами. У вас имеются финансовые проблемы, которые вы не выполняете. Это не ваших умов дело совершенно. Секвойя, дерево. Хорошо. Четвертый раз за неделю звоним уже. Четвертый. Ну, ожидайте повторного звонка, Ожидайте жалобу ФССП. На диалог настраиваемся, всего доброго. Настраиваем мозги на правильную законную работу. После этого звоним, Секвойя. Слышала меня? Микрофон отключила. Трубочку нельзя первой класть, да? Беда, грусть, печаль. Ну ладно, я тоже отключу. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это сервис займов Е. Капуста. Зовут меня Григорий Роман Сергеевич. Уведомляю вас, идет запись телефонных переговоров. Скажите, раз Надежда Гурьевна говорит? Да. По займу по вашему звонок поступает. Скажите, пожалуйста, оплату вообще собираетесь самостоятельно производить на оставшиеся суммы? Да, конечно же, собираюсь. Хорошо, когда платежи начнут поступать? Не подскажу пока. С чем это связано сейчас? С обстоятельствами возникшими. Ну что за обстоятельства у вас возникли? Я думаю, что это вас не касается. Ну как, это нас очень даже касается. Вы на просрочке нашей компании находитесь уже 499 дней. Да. А брали займ у нас, напомню вам на минутку, на 21 день, на 3 недели всего. Не оплачиваете уже более года. Угу. Как вы думаете, нас касается то, что вы не оплачиваете или вас нет? Вас касается то, что я не оплачиваю, но обстоятельства, которые у меня возникли, вас не касаются никоим образом вообще. Ну, в принципе, да. В принципе, вы правы. Нас эти обстоятельства точно не касаются. Вам в течение 10 дней необходимо показать свою платежеспособность, подтвердить свое намерение рассчитываться с нами самостоятельно. На каком Если это делаете, мы далее с вами будем сотрудничать. На каком основании я должна вам показывать свою платежеспособность? На том основании, что если вы свою платежеспособность показывать нам не будете, ваш договор, как проблемный, перейдет уже далее на другую стадию. И там уже будет решаться вопрос о принудительном взыскании, либо думаю, об обращении в сторонней организации. В суд или в сторонней организации. Ну, то есть вы решаете самостоятельно вопрос, не собираетесь все-таки? Ну, что значит самостоятельно? Вы думаете, за меня этот вопрос кто-то решит? Если так возможно, то да, пусть за меня кто-нибудь решит, если есть такой вариант. Я согласна. Я имею в виду тот момент, когда вам придется рассчитываться по исполнительному листу. Я говорю, ну, нет, либо за вас с нами все... может рассчитаться другая организация. Но а вы уже это будете замечательно, перед потому ней. Что другая организация у вас выкупит данный долг максимум за 10%, а я с этой организацией потом договорюсь и заплачу им гораздо меньше, чем заплатила бы вам. Поэтому ну, я говорю, ну то есть вы самостоятельно очень... вопрос решать с нашей компанией не собираетесь. Ну что вы значит самостоятельно не собираюсь? Самостоятельно, конечно, буду решать. Когда? А когда наступит подходящий момент? Пока не наступит. Подходящий момент у вас не наступает 499 дней. И не вашу исключено, позицию, я что понял. Еще столько же не наступит. Поэтому рекомендую вам обратиться Но в стороннюю. Вашу позицию, я понял, Надежда Гурьевна. Очень хорошо. До свидания. Всего доброго. Алло? Да. Добрый день. Меня зовут Светлана. Я вам звоню из информационного центра Москвы. Хочу вам сообщить, что сейчас женщины, граждане России, могут пройти бесплатное комплексное обследование состояния здоровья, включая расширенный анализ крови по 130 показателям. Я вам могу предоставить более подробную информацию о программе, если вам интересна и тема здоровья для вас важна. Отниму 2-3 минуты. Подскажите, пожалуйста, как называется компания? Международный медицинский центр на Новослободской. А, так, минуту. А адрес какой? Новослободская, дом 3. Угу. Данное обследование предоставляется бесплатно центром в рамках исследовательского проекта в области гематологии и патологии. Поэтому программа полностью субсидированная. Единственное, что могут воспользоваться этой квотой на бесплатное посещение женщины строго граждане Российской Федерации. И идет еще возрастная категория, так как ведется статистика здоровья женщин от 35 до 70 лет включительно. Угу, я вас поняла. А если... вы не подскажете ИНН этой организации или ОГРН? Ну, у меня такой информации нету. Я веду запись, а не предоставляю реквизиты медицинских центров. Но я просто должна, должна быть в курсе, на кого мне нужно подавать заявление в полицию за нарушение закона о рекламе и 152-го федерального закона о персональных данных. На вас лично или на компанию? Смотрите, я вам адрес дала, где находится... Вы являетесь сотрудником данной компании? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это микрозайм Е-капуста, меня зовут Артем Сергеевич Апарин. Скажите, пожалуйста, вам Ольга Михайловна знакома? Знакома. Вы не скажете, по какому телефону с ней связаться можно лично? По ее телефону. Ага. По номеру по какому можете сказать? Не могу, к сожалению, я распространять чужие персональные данные. Хорошо, извините. Могу у вас попросить передать ей наш номер телефона? Нет, есть не можете, вопрос? Я ничего не буду передавать, и я возражаю против того, чтобы мне звонили по данному вопросу. А, ну эти претензии тогда Ольге Михайловне. Эти претензии я предоставлю в ФССП.